невесть откуда исходившим приказом. Одно из таких действий привлекло мое внимание особо. Один, два, а то и три раза на дню она заходила в каретный сарай и появлялась оттуда с канистрой бензина, которую относила в гостиную, в библиотеку или в сад, и там припрятывала. Она действовала с виду осознанно и целеустремленно, но притом вряд ли ясно понимала, что делает. Дождавшись ее ухода, я убирала канистры обратно в сарай. Интересно, как она потом воспринимала их исчезновение? Быть может, она считала канистры способными перемещаться самостоятельно, по их собственной воле? Или, может, она успевала забыть о недавнем переносе канистр и считала смутные воспоминания об этом лишь своим замыслом, который еще только предстояло осуществить? Во всяком случае, она не казалась озадаченной их отсутствием в тех местах, где они были оставлены ею накануне, а просто заново направлялась в сарай и деловито перетаскивала оттуда своенравные емкости, пряча их в разных укромных уголках. Выслеживание Аделины и возвращение бензина на место отнимало у меня добрую половину дня. Однажды, не рискнув надолго оставить без присмотру спящих Эмилину и младенца, я перепрятала одну из канистр тут же в библиотеке, за рядом книг на верхней полке. Мне подумалось, что так оно будет надежнее, поскольку, относя канистры обратно в сарай, я создавала предпосылки для того, чтобы эта дурацкая карусель крутилась до бесконечности. Только удалив один за другим сами объекты ее нездорового интереса, я могла положить этому конец. Слежка за ней меня измотала, тогда как Аделина не ведала усталости. Спала она очень мало и могла подняться в любой час ночи. Я же буквально валилась с ног. Однажды вечером Эмилина рано легла в постель. Ребенок, как обычно, находился рядом с ней в колыбели. Накануне весь день у него побаливал живот. Он был беспокоен и криклив, но сейчас почувствовал себя лучше и крепко заснул. Я задернула шторы. Пора было пойти проверить Аделину. Я очень устала от постоянного напряжения. Следя за Эмилиной и ее детем, когда они спали, и следя за Аделиной, когда они бодрствовали, я сама хронически не высыпалась. В спальне было так тихо и спокойно. Ровное дыхание Эмилины действовало на меня расслабляюще, а рядом с ней едва слышно дышал младенец. Я вслушивалась в умиротворяющую гармонию их дыхания и представила себе, к тому времени я завела привычку мысленно облекать в слова любые свои ощущения, как их дыхание проникает в меня и сливается с моим дыханием. Словно мы трое, я, Эмилина и младенец, являемся одним целым. Убаюканная этой мыслью, я незаметно погрузилась в сон вслед за ними. Что-то меня разбудило. Подобно кошке, я насторожилась еще до того, как открыла глаза. Я не пошевелилась, продолжая дышать ровно и наблюдая за Аделиной сквозь ресницы. Она извлекла младенца из колыбели и направилась к выходу из спальни. Я могла бы остановить ее, подав голос, но я этого не сделала. Будучи остановлена сейчас, она отложила бы исполнение своего плана, а я хотела выяснить, в чем этот план состоит, чтобы пресечь его раз и навсегда. Ребенок зашевелился у нее в руках, начиная просыпаться. Он привык только к рукам Эмилины, и его не могло обмануть никакое близнецовое сходство. Я последовала за ней вниз по лестнице до библиотеки. Дверь последней она оставила приоткрытой, что позволило мне следить за ее действиями. Она положила ребенка на стол рядом со стопкой моих любимых книг, которые я постоянно перечитывала и потому не убирала на полке. Я видела, как младенец сучит ножками под одеялом и слышала его приглушенное кряхтение. Он уже пробудился. Аделина стояла на коленях перед камином. Она хватала куски угля из ящика и сложенные у стены поленья, и запихивала все это в очаг. Она не умела правильно разводить огонь. В свое время миссис научила меня, как надо укладывать бумагу, щепки, поленья и уголь, чтобы огонь быстро разгорелся. До сей поры все попытки Аделины самостоятельно затопить камин оканчивались ничем. Мало-помалу до меня доходила суть ее замысла. У нее не должно было получиться.

Она упорно противится. И вдруг ее рука выскальзывает из моей. Где же она? Все затянуто дымом. Я снова иду в пламя, натыкаюсь на нее, хватаю и тащу назад. Однако она не желает идти со мной и рвется в библиотеку. Почему? Она накрепко связана со своей сестрой. Она связана. Вслепую, задыхаясь, я следую за ней. Я должна разорвать эту связь. Закрыв глаза и выставив вперед руки, я бросаюсь в библиотеку. Мои руки находят ее, цепляются и не дают ей идти дальше. Я не позволю ей умереть. Я спасу ее. Преодолевая ее сопротивление, я рывком вытаскиваю ее в коридор. Дверь библиотеки сделана из дуба. Это очень толстая и прочная дверь. Такая не сразу поддастся огню. Я захлопываю дверь позади нас. Но она делает шаг и протягивает руку с намерением ее открыть. То, что тянет ее назад, сильнее любого огня. В замке торчит ключ, которым не пользовались со времен Эстер. Он раскалился до красна и прожигает мою руку, когда я его поворачиваю. Я совершенно не чувствую боли, но зато успеваю ощутить запах горелого мяса, когда ключ впивается в мою ладонь. Эмилина также дотягивается до ключа, чтобы отпереть дверь. Обжегшись о раскаленный металл, она испытывает шок, и в этот момент мне удается отвести ее руку. Дикий вопль звучит у меня в ушах. Неужели так может кричать человек? Или это шум разрастающегося пожара? Я даже не в состоянии понять, откуда исходит этот звук. Из запертой комнаты или из моей собственной груди? Начавшись с резкой гортанной ноты, он нарастает и на пике интенсивности поднимается до пронзительного визга. Но и после этого, когда, казалось бы, уже не хватит никакого дыхания, тянется и тянется утробно низким воем, безграничным, заполняющим собой и поглощающим этот мир. Наконец этот звук гаснет. Теперь слышен только рев бушующего пламени. Вот мы на улице. Идет дождь. Мы падаем на мокрую траву и катаемся по ней, чтобы погасить тлеющие волосы и одежду. Прохладная влага приносит облегчение обожженной коже. Потом мы замираем, лежа на земле лицами вверх. Я ловлю ртом капли дождя. Они текут по лицу, промывают глаза, и я снова обретаю способность видеть. Никогда прежде я не видела такого неба, густо-синего, с проносящимися в вышине аспидно-черными тучами и падающими на земь серебристыми лезвиями дождевых струй. А на этом фоне ярко-оранжевое зарево пылающего дома, фонтан огня. Небо рассекает зигзаг молнии, за ним еще и еще. «Младенец! Я должна сказать Эмилине о младенце! Она будет счастлива узнать, что я его спасла! Это все поправит!» Я поворачиваю голову к ней и собираюсь заговорить. Ее лицо, ее бедное, прекрасное лицо превратилось в красно-черную маску, месиво из копоти, ожогов и подтеков крови. Ее зеленые глаза пусты, ничего не видят и не узнают. Я смотрю на это лицо и не нахожу в нем знакомых черт. «Эмилина?» — шепчу я. «Эмилина!» Она не откликается. Мое сердце готово разорваться. Что я наделала? Неужели? Возможно ли? Я страшусь узнать правду. Я страшусь незнания. «Аделина?» — спрашиваю я дрожащим голосом. Но она, этот человек, этот некто, та или не та, одна либо другая, моя любимая или чудовище, это не знаю кто, она молчит. Приближаются люди. На аллее слышны голоса, тревожно перекликающиеся в ночи. Я поспешно отползаю в сторону, укрываясь за кустами. Увидев, что люди нашли лежащую в траве девушку, я оставляю ее на их попечение и бегу к часовне. Здесь я перекидываю через плечо ремень сумки с младенцем и, прижимая ее к себе, покидаю усадьбу. В лесу темно и тихо. Кроны деревьев замедляют падение дождевых капель с легким шелестом стекающих с ветвей на листву подлеска. Ребенок хнычет, но потом успокаивается и засыпает. Я направляюсь к домику на другом краю леса. Мне хорошо знаком этот дом. Я часто бродила в его окрестностях, еще будучи привидением. Здесь живет одинокая женщина. Много раз я подглядывала в окошко, когда она что-то делала по хозяйству, вязала или пекла, и она всегда казалась мне очень милой и славной. Читая в книгах про добрых старушек или фей крестных, я неизменно представляла их с лицом этой женщины. Я решила оставить ребенка у нее. Заглянув в окно, я вижу ее на обычном месте, в кресле перед камином. С задумчивым видом она распускает вязание, просто тянет за нитку, а спицы лежат на столике рядом с ней. Под навесом крыльца есть сухое местечко. Я кладу туда сумку с младенцем и, спрятавшись за ближайшим деревом, жду. Женщина открывает дверь. Она берет ребенка. Едва увидев выражение ее лица, я понимаю, что с ней он будет в безопасности. Она озирается, смотрит в мою сторону, как будто что-то заметив. Может, я нечаянно качнула ветку, выдав свое местонахождение? Мне приходит в голову мысль выйти из-за дерева. Могу ли я довериться этой женщине? Пока я колеблюсь, ветер меняет направление и доносит до меня запах дыма. Она тоже улавливает этот запах, смотрит в небо, а затем поворачивает голову в сторону Анджелфилд-хауса, над которым поднимается темный столб. Похоже, ее осеняет догадка. Она подносит сумку с младенцем к лицу и принюхивается. Сумка наверняка пахнет гарью после того, как соприкасалась с моей одеждой. Еще раз взглянув на столб дыма вдали, женщина перешагивает через порог и закрывает дверь. Я остаюсь одна. Без имени, без дома, без семьи. Я никто и ничто. Мне некуда идти. У меня нет родни. Я гляжу на свою обожженную руку, но не ощущаю боли. Что же я такое? Дожива ли я вообще? Я могу идти в любом направлении, но иду обратно к Анджелфилду. Это единственное место, которое я знаю. Выйдя из-за деревьев на лужайку перед домом, я вижу пожарную машину. Деревенские жители с закопченными лицами, держа в руках ведра, стоят поодаль и наблюдают битву профессионалов с огнем. Некоторые женщины зачарованно следят за поднимающимися к небу клубами дыма. Тут же стоит карета скорой помощи. Доктор Модели склонился над лежащей на траве фигурой. Меня никто не замечает. Невидимая, я стою на открытом месте, чуть в стороне от всей этой бурной деятельности. Быть может, я и вправду ничто. Может, люди просто не способны меня увидеть. Может, я погибла в огне и сама пока еще этого не осознаю? Может, я окончательно превратилась в то, чем была всегда, в привидение? Но вот одна из женщин случайно бросает взгляд в мою сторону. «Гляньте-ка!» — кричит она, указывая на меня пальцем. «Вот и вторая!» Ее соседки поворачиваются ко мне, а одна из них бежит с этим сообщением к мужчинам. Они отрываются от созерцания пожара и также смотрят на меня. «Слава Богу!» — восклицает кто-то. Я открываю рот, чтобы сказать хоть что-нибудь, но это у меня не получается. Я стою, совершая движение губами, но не произнося ни единого слова, ни единого звука. «Не пытайтесь разговаривать», — говорит доктор Модели. «Он уже рядом со мной». Я смотрю на тело посреди лужайки. «Она будет жить», — говорит доктор. Я смотрю на дом. пламя. Мои книги. Это непереносимо. Я вспоминаю страницу из «Джейн Эйр». Комок слов, спасенный мною из огня. Эти слова я оставила вместе с младенцем. Я начинаю плакать. Она в шоке, говорит доктор одной из женщин. Укройте ее чем-нибудь теплым и побудьте с ней, пока мы занимаемся ее сестрой. Женщина приближается ко мне и кудахчет слова утешения. Она снимает свой плащ и накидывает его мне на плечи осторожно и ласково, как будто укутывая ребенка. При этом она продолжает кудахтать. «Ничего, вот увидишь, все обойдется, твою сестру вылечат. Ах ты, бедняжка!» Санитары перекладывают тело с травы на носилки и помещают его в карету скорой помощи. Затем они помогают мне забраться туда же и усаживают рядом с носилками. Они везут нас в больницу. Она смотрит в пространство широко открытыми, пустыми глазами. Я отворачиваюсь. Санитар склоняется над ней и, удостоверившись, что она дышит, обращается ко мне. «Что с вашей рукой?» Я инстинктивно сжимаю левой рукой свою правую кисть, тогда как мое сознание по-прежнему не реагирует на боль. Он берет меня за руку, и я позволяю ему разжать мои пальцы. Раскаленный ключ оставил глубокую отметину на моей ладони. «Это заживет», — успокаивает санитар. «Не беспокойтесь. Кстати, вы Аделина или Эмилина?» Не дождавшись ответа, он указывает на нее и спрашивает. «Это Эмилина?» Я не могу отвечать. Я не могу пошевелиться. Я не чувствую саму себя. «Ладно, ладно», — говорит он. «Главное, успокойтесь». Он отказывается от попыток добиться от меня толку. Я смутно слышу его бормотание. «Однако мы ведь должны вас как-то зарегистрировать. Аделина, Эмилина... Эмилина, Аделина... Шансы поровну. Ну да ладно, выясним по ходу дела». Больница. Распахиваются задние дверцы машины. Шум и суета, торопливые неразборчивые голоса. Носилки перемещают на тележку, которая быстро катится прочь. Кресло-каталка. Меня берут под руки. «Садитесь сюда». Кресло движется. Голос за моей спиной. «Не волнуйтесь, дорогая. Мы позаботимся о вас и о вашей сестре. Теперь вы в безопасности, Аделина». Мисс Винтер уснула. Я смотрела на ее полуоткрытый рот и короткий непослушный завиток волос на виске. Спящая, она казалась очень-очень старой и совсем юной одновременно. С каждым вдохом одеяло слегка приподнималось над ее истощенным телом, а с каждым выдохом край простыни соприкасался с ее лицом. Вряд ли она это чувствовала, но, тем не менее, я наклонилась над ней, чтобы поправить простыню и пригладить упрямый седой завиток. Она не пошевелилась. Я подумала, может, она не спит, а уже впала в беспамятство. Не знаю, как долго после этого я просидела рядом с постелью. На столике были часы, но движения их стрелок давали мне не больше информации, чем однотонная синева морской поверхности на географической карте. Время волна за волной проходило через меня, пока я сидела с закрытыми глазами, но не засыпая, все время настороже, подобно матери, стерегущей сон своего ребенка. Я затрудняюсь с оценкой того, что случилось потом. Возможно, усталость вызвала у меня галлюцинацию. Возможно, я задремала, и мне это приснилось. Возможно также, что мисс Винтер действительно подала голос и произнесла свою последнюю фразу. «Я передам ваше послание сестре». Вздрогнув, я устремила взгляд на лицо мисс Винтер, но ее глаза были закрыты. Она по-прежнему казалась крепко спящей. Я не увидела волка, когда он пришел. я его не услышала. Все случилось очень просто. Незадолго до рассвета я отметила какую-то особенно глубокую тишину в комнате и, прислушавшись, поняла, что единственная, кто здесь дышит, — это я сама.